Между тем, эллины, отказавшись от дальнейшего преследования флота варваров, решили не плыть к Геллеспонту для разрушения мостов. Они осадили Андрос, желая захватить остров. Андрос был первым островом, от которого Фемистокл потребовал денег. Андросцы, однако, отказались выдать деньги. Фемистокл велел тогда объявить андросцам, что Афини не прибыли с двумя великими божествами — убеждением и принуждением, так что андросцам, безусловно, придется заплатить деньги. Андросцы отвечали на это так: «Действительно, Афины, должно быть, велики и богаты, если с такими благосклонными богами преуспевают в жизни. Что же до них, андроссов, то они, напротив, до крайности бедны землей, и к тому же два ни на что негодных божества не покидают их острова, который стал даже их излюбленным местопребыванием. Это именно бедность и беспомощность». С этими-то божествами андроссы не могут уплатить деньги, ведь могущество Афин никогда не превзойдет их немощи. Так они отвечали, и, не заплатив денег, подверглись осаде. А Фемистокл в своей ненасытной алчности посылал и на другие острова тех же самых вестников, которых раньше отправлял к царю. Вестники требовали денег, угрожая в случае отказа, что Фемистокл явится с эллинским флотом и осадой возьмет их город. Такими угрозами Фемистокл заставил Каристин и Паросцев выплатить огромные суммы денег. Жители этих островов, услышав, что Андрос осажден за приверженность к персам и что Фемистокл имеет решающее слово среди эллинских военачальников, устрашились и послали деньги. Заплатили ли деньги и другие острова, я не могу сказать, но думаю, впрочем, что Карист и Парос не были единственными. Все же каристийцы этим вовсе не избежали беды, тогда как паросцам, подкупив Фемистокла, удалось спастись от нападения. Так Фемистокл, стоя на якоре у Андроса, собирал деньги с островов, тайно от прочих военачальников. Здесь Геродот, по-видимому, цитирует судебное дело, считая правильным обвинение против Фемистокла. Ксеркс же подождал в Аттике еще несколько дней после морской битвы и затем выступил с войском прежним путем в Беотию. Мардони решил сопровождать царя, и время года, кроме того, казалось неподходящим для военных действий. Он считал, что благоразумнее зимовать в Фессалии и потом весной напасть на Пелопоннес. По прибытии в Фессалию Мардоний отобрал прежде всего для себя персидских воинов, так называемых бессмертных, однако без их предводителя Гидарна, который не пожелал оставить царя. Затем он выбрал из прочих персов латников и тысячу конников, далее еще медян, саков, бактрийцев и индийцев, пехотинцев и конников. Воинов этих народностей он взял целиком. Из числа же прочих союзников он выбрал лишь немногих, статность которых ему нравилась или же известных своей храбростью. Самой многочисленной народностью в его войске были персы, носившие ожерелья и запястья. Затем шли медяне, уступавшие персам не численностью, а телесной силой, и таким образом всех воинов вместе с конниками было у Мардония 300 000 человек. Мардоний оставил себе, кроме медян и персов, только бактрийцев, саков и индийцев, то есть контингенты народностей, живших на востоке и северо-востоке персидского царства. Именно эти области и были охвачены восстанием Масиста. Сведения Геродота об этом восстании почерпнуты из источника, передававшего события хронологически неправильно и в непонятной исторической связи. В то время, когда Мардоний отбирал свое войско и Ксеркс находился в Фессалии, из Дельф пришло лакедемонянам изречение оракула, гласившее они должны требовать от Ксеркса удовлетворения за убийство Леонида и удовольствоваться тем, что царь предложит. Спартанцы немедленно отправили к Ксерксу глашатая, который застал еще все войско в Фессалии. Представ при дочи Ксеркса, глашатай сказал: «Царь Медиан, лакедемоняне и гераклиды спартанские требуют от тебя удовлетворения за убийство, так как ты умертвил их царя, который хотел защитить Элладу». Ксеркс засмеялся в ответ и долго хранил молчание. Затем указал на Мардония, который как раз стоял неподалеку, и сказал: «Пусть вот этот Мардоний даст им удовлетворение, какого они заслуживают». Глашатай же, получив такой ответ, возвратился назад. Ксеркс, оставив Мардония в Фессалии, поспешно двинулся к Гелеспонту и прибыл к месту переправы за 45 дней. Царь привел с собой, можно сказать, почти что жалкие остатки войск. Куда бы только их, какому народу персы не приходили, повсюду они добывали себе хлеб грабежом. Если же не находили хлеба, то поедали траву на земле, обдирали кору деревьев и обрывали в пищу древесную листву, как садовых, так и дикорастущих деревьев, не оставляя ничего. К этому их побуждал голод. Кроме того, в пути войска поразили чума и кровавый понос, которые губили воинов. Больных приходилось оставлять, поручив питание и уход за ними городам, через которые царь проходил. Одних пришлось оставить в Фессалии, других — в Сирисе, что в Пионии, и в Македонии. Там Ксеркс оставил и священную колесницу Зевса, когда шел в поход на Элладу. При возвращении он не взял колесницу с собой, потому что пионы отдали ее фракийцам. Когда Ксеркс потребовал возвращения колесницы, пионы ответили, что фракийцы, живущие наверху, у истоков Стремона, похитили пасущихся на лугу кобылиц и колесницу. Там царь Бисальтов и Крестонийской земли, фракиец, совершил чудовищный поступок. Он объявил, что и сам не станет добровольно рабом Ксеркса, и бежал на вершину горы Родопы, и сыновьям запретил идти в поход на Элладу, а те пренебрегли отцовским запретом. Или же ими овладело страстное желание увидеть войну, и выступили в поход вместе с царем. Когда же все они, а их было шестеро, вернулись невредимыми, то отец в наказание велел выколоть им глаза. Такое возмездие они получили. А персы, покинув Фракию, прибыли к проливу и постепенно переправились на кораблях в Абидос. Однако наведенных мостов персы уже не нашли, так как они были разрушены бурей. Там персы задержались, и так как пищи теперь было больше, чем в пути, то, не соблюдая меры, набрасывались на еду. И от того, а также от перемены воды, многие воины из уцелевшего войска погибали. Остатки же войска во главе с Ксерксом благополучно прибыли в Сарды. Впрочем, существует еще другой, вот какой рассказ об отступлении Ксеркса из Афин. Когда царь прибыл в Эион на Стремоне, то, как говорят, отсюда остальную часть пути проделал уже не по суше. Он поручил Гидарну отвести войско к Гелеспонту, а сам на финикийском корабле отплыл в Азию. Во время плавания на царский корабль обрушился бурный стремонский ветер, высоко вздымающий волны. По рассказам, когда буря стала все усиливаться, царя объял страх. Корабль был переполнен, так как на палубе находилось много персов из ксерсовой свиты. Ксеркс закричал кормчему, спрашивая, есть ли надежда на спасение. Кормчий отвечал: «Владыка, нет спасения, если мы не избавимся от большинства людей на корабле». Услышав эти слова, Ксеркс, как говорят, сказал: «Персы, теперь вы можете показать свою любовь к царю, от вас зависит мое спасение», — так он сказал. А персы пали к его ногам и затем стали бросаться в море. Тогда облегченный корабль благополучно прибыл в Азию. А Ксеркс, лишь только сошел на берег, говорят, сделал вот что. Он пожаловал кормчему золотой венец за спасение царской жизни и велел отрубить голову за то, что тот погубил столь много персов. Впрочем, этот второй рассказ о возвращении Ксеркса, мне думается, вообще не заслуживает доверия, а в особенности в той его части, где речь идет о гибели персов. Ведь если кормчий действительно обратился к Ксерксу с такими словами, то не найдется из тысяч людей ни одного, кто стал бы противоречить моему утверждению, что царь не мог бы поступить так. Скорее, он послал бы людей с палубы в трюм на скамьи гребцов, тем более, что это были знатнейшие персы, а из гребцов финикиян, вероятно, еще больше, чем персов, велел бы выкинуть за борт. Нет. Царь возвратился в Азию, как сказано выше, сухим путем вместе с остальным войском. В доказательство можно привести вот какое важное свидетельство. Ведь, несомненно, на обратном пути Ксеркс посетил Абдеры, заключил с абдеритами соглашение о дружбе и пожаловал им золотую акинаку и шитую золотом тиару. И сами абдериты передают, чему я не верю, что Ксеркс со времени бегства из Афин здесь впервые развязал свой пояс, чувствуя себя в безопасности. Абдеры же лежат ближе к Гелеспонту, чем Стримон и Эйон, где Ксеркс, как говорят, сел на корабль. Между тем, эллины, не будучи в состоянии взять Андрос, обратились против Кариста. Они опустошили землю Каристин, а затем возвратились на Саламин. Прежде всего, они посвятили богам початки добычи, в том числе три финикийские триеры. Одну послали на Истм, где ее можно видеть и поныне, вторую на Суний, а третью оставили на Саламине и посвятили Эанту. Затем разделили добычу между собою и отборную часть послали в Дельфы. Из этой части добычи была сделана статуя человека высотой в 12 локтей с корабельным носом в руке, и стоит она там же, где и золотая статуя Александра из Македонии. Здесь, вероятно, имеется в виду бронзовая позолоченная статуя, посвятительный дар македонского царя. При отсылке даров в Дельфы эллины сообща выпросили бога, достаточно ли он получил даров и доволен ли ими. А бог отвечал, что от других эллинов он получил довольно, но не от эгинцев. Он требует от эгинцев часть награды за доблесть в битве при Саламине. Узнав об этом, эгинцы посвятили богу 3 золотые звезды, которые водружены на медной мачте и стоят в углу святилища, рядом с сосудом для смешения вина, даром Креза. После раздела добычи эллины отплыли на Истм, чтобы вручить там награду за доблесть тому эллину, который в эту войну совершил самый выдающийся подвиг. Прибыв на Истм, военачальники получили у алтаря Посейдона вотивные камешки, чтобы избрать того, кто получит первую и вторую награду. Тогда каждый из них положил камешки себе, считая себя самым доблестным. Вторую же награду большинство присудило Фемистоклу. Итак, каждый военачальник получил по одному голосу. Фемистокл же далеко превзошел всех по числу голосов, поданных за вторую награду. Из зависти эллины не пожелали присудить Фемистоклу первую награду, и, не приняв никакого решения, возвратились каждый к себе домой. Впрочем, слава Фемистокла, как мужа, безусловно, умнейшего из эллинов, прогремела по всей Элладе. Но так как сражавшиеся вместе с ним при Саламине не признали Фемистокла победителем и не почтили его, то он вскоре после этого отправился в Лакедемон, чтобы получить там почести. Лакедемоняне приняли его достойно и с великими почестями. Правда, награду за доблесть, венок из оливковых ветвей, они дали Еврибиаду, а самому Фемистоклу награду за мудрость и проницательность, также оливковый венок. Они подарили ему также колесницу, самую прекрасную в Спарте. Осыпав Фемистокла похвалами, они при отъезде дали ему свиту из 300 отборных спартанцев, называемых всадниками, которые провожали гостя до Тегейской границы. Фемистокл был, насколько мы знаем, единственным человеком, которому спартанцы дали такую свиту.